Вдруг, совершенно случайно поглядев в сторону террасы, я увидела, как по скале, извиваясь всем своим безобразным пятнистым телом и помогая себе толстыми плавниками, с широко распахнутой страшной пастью к нам поднимается Мурена. «Мать Евдокия, к нам Мурена подбирается!» «Не остроумно, Сандра», — сказала мать Евдокия, не поднимая головы от бутербродов, которые она в этот момент чем-то намазывала. «Мурены — рыбы, они по камням не лазают и без воды жить не могут». Она что-то там еще говорила, по-прежнему не желая отвлекаться от своего занятия, но уже не было времени что-то ей объяснять. Я побежала к джипу, вскочила в кабину и тронулась с места. Шум двигателя привлек внимание Мурены, уже выбравшейся на край скалы. Тварь приподняла верхнюю часть змеиного туловища и водила безобразной головой, выясняя обстановку. С ее пасти свисали и падали на камни длинные сопли желтой слизи. Мы ринулись навстречу друг другу одновременно. Не доезжая до нее метров 10, я подалась назад, чтобы заманить ее за собой и вместе с тем отвести джип подальше от края скалы. Решив, что добыча уходит, тварь быстро заскользила ко мне по ровной площадке скалы. Отъехав на порядочное расстояние от края, я остановилась и подпустила ее еще ближе, а потом бросила машину ей навстречу, слегка вильнув, чтобы наехать на нее сбоку. Оба передних колеса прошлись по ее туловищу с противным хлюпающим звуком. Я услышала истошный визг матери Евдокии и удары мощного хвоста по капоту. С полураздавленным телом Мурена вывернулась из-под джипа и снова яростно кинулась в атаку. Я дала задний ход и увидела расплющенное в двух местах тело, неистово извивающееся и мотающее зубастой головой. Я опять бросила на нее тяжелую машину. И опять. Мне пришлось отъезжать и наезжать несколько раз, пока я не убедилась в неподвижности чудовища. Но и теперь куски его, почти отделенные друг от друга, содрогались. Кончик хвоста мотался из стороны в сторону, а искореженная пасть кусала воздух окровавленными зубами. Выйдя из кабины, я первым делом оглядела передние колеса. Не прокушены ли они зубами? Ко мне подошла мать Евдокия с совершенно квадратными глазами. «Господи, да что же это такое?» — спросила она прерывающимся голосом. «Это такая рыбка, мать Евдокия, Мурена называется. Она плавает себе в водичке и на суше совершенно не опасна». «Да нет же, это какой-то монстр». «Слава вашему Богу, теперь и вы разглядели. Я думаю, это Мурена-мутант». «Ой, на вас кровь! Она вас задела?» «Нет, это я о скалу руку поцарапала». «До того или после того?» «Не поняла вопроса». «Вы поранили руку до того, как мы сошли в воду, или после?» «Ну, скорее всего, когда я спускалась к воде». «Вот в этом все и дело. Запомните, Сандра, никогда нельзя лезть в воду с открытой раной. Запах крови быстро разносится в воде и привлекает морских хищников». Все еще стуча зубами, назидательно произнесла монахиня. «Если бы вы мне сказали про вашу царапину, я бы ни за что вас в воду не пустила. А теперь из-за вас придется нам всю ночь не спать. По следу одного чудовища могут прийти и другие». «Вот так. Я же и виновата оказалась. Проявила скромность и получила воздаяние. Чтобы всерьез не рассердиться на мать Евдокию, я решила довести ситуацию до абсурда и явила кротость поистине монашескую. Простите меня великодушно, мать Евдокия, это я во всем виновата, я больше так делать не буду». «Бог простит, зато вы сдали экзамен на экологистку, уничтожили животное-мутанта». Вот тут уж я возмутилась по-настоящему. «Мать Евдокия, прошу вас, никогда не называйте меня экологисткой». «Почему, Сандра? Разве в этом есть что-то обидное? Экологисты делают полезное дело, уничтожают животных-мутантов, очищают землю от диволоха». «И от асов тоже». «При чем тут асы?» Может быть, вы не в курсе, несмотря на вашу образованность и продвинутость, но основная задача экологистов – выслеживание и уничтожение асов. А защита природы – это так, прикрытие. Сандра, вы это точно знаете? Абсолютно. Из первых рук, можно сказать. Я встречалась с экологистами и беседовала с ними. Господи! Если это действительно так, то мне теперь понятно, почему над нашим островом все время появляются вертолеты экологической службы. Они нас пока не обнаружили, но мы-то их видели и не придавали этому значения. Мы считали, что они охотятся за мутантами, а это они, значит, нас искали. Сандра, спасибо вам огромное, это очень важно, то, что вы мне сказали. Вы это должны непременно рассказать нашей матушке во всех подробностях. Ладно, давайте готовиться к ночлегу. Я не думаю, что другие мутанты на нас нападут. Они наверняка подстерегают свою добычу в воде. А эту лжемурену мы просто уж очень здорово допекли. Сначала у нее под носом, чуть ли не в самом логове, развели в воде туалетное мыло, потом раздразнили запахом свежей крови, а после нахально увели добычу из-под самого носа. Ее можно понять. Но на всякий случай мы будем спать в джипе, задраив двери и окна. А что делать с этим? Столкнем воду? Страшно прикасаться. Вдруг эта тварь покрыта ядовитой слизью. А в воде ее останки могут потревожить других мурен, которые, может быть, тоже обитают теперь в бывших коршуновых норах. Давайте оставим все как есть. На то мы порешили.